Глава 13. Что-то неуловимо царапнуло внимание, заставило напрячься. Я не сразу поняла, что именно, а потом дошло с запозданием. Когда меня вели венчаться, прежде чем дать пройти в тот зал, объявили, так сказать, во всеуслышание. А сейчас не удосужились, как из-под тишка действовали. Впрочем, может, у них по ночам не принято кричать на весь дом о том, что жена, дескать, притопала в покое мужа. После хорошо освещенного коридора глаза не сразу привыкли к полумраку комнаты. Показалось даже сперва, что я стою в кромешной тьме. Хуже всего было то, что меня встретила тишина. Полная, абсолютная, очень, очень тревожная. И без того ведь нервы на пределе. Я замерла, почти не дыша. А вдруг эта самая подстава, которая мне мерещится, никакая не подстава, а просто пакость Гресты и Рамиры? Может, лорд вообще спит? И так ведь хочется видеть в людях и их мотивах хорошее. Может, служанки просто запаниковали, что их леди не позвали, и решили таким образом восстановить справедливость? Я стояла и с замиранием сердца вслушивалась в тишину, моргала, пытаясь привыкнуть к сумраку, и рассуждала так: если лорд спит, то уж точно не стану его будить. Постою немножко, а потом улизну к себе. Нет, к себе слишком рискованно. Эти шкурицы могут и хай поднять. Поэтому навещу-ка я одного зеленоглазого Накшаса. А что, где он обитает, я в курсе. Я почти уверена, что остальным эйвам он не достался. Наверное, спит крепким сном, знать не знает о том, что блуждаю тут в потьмах. А если вдруг и вправду спит и стука не услышит, что ж, прикорну на кушетке за занавеской. Стоило подумать о зеленоглазом воине, как щеки вспыхнули, колени налились томительной слабостью, а дыхание потяжелело. Даже не верится, что то волшебное и невероятное, что произошло между нами, было в реальности. А еще не верится, что это было всего один раз. Идиотизм, конечно, но, кажется, я знаю этого зеленоглазого Накшаса всю жизнь. Вообще, всегда знала. И он меня тоже. «Подойди», — раздалось вдруг хриплое. Хотелось бы добавить рычание, но это была все же человеческая речь, хоть и какая-то заторможенная, что ли. Я не то что вздрогнула, я подпрыгнула на месте, позорно всхлипнув. Сработал эффект неожиданности, и на него ж явно и рассчитывали. Помня, что злить лорда в мои планы никак не входило, и учитывая, что слышала о нем до сих пор, и промедление вообще смерти подобно, сделала пару несмелых шагов вперед. И не из робости или излишней скромности, а ведь не видно ни черта. Не хватало еще об этого самого лорда споткнуться. «Понимаете, тут какое вышло недоразумение?» Начала я издалека, собираясь как есть поведать лорду о своей излишней мнительности и о так не кстати припасенном кинжале. «Заткнись, тварь!» Хриплый оклик был таким неожиданным, что до меня даже грубость не сразу дошла. А когда дошла, кулаки сами собой сжались. «Да что он себе позволяет? На меня никто никогда не орал и тем более не хамил. Папе для сурового казацкого воспитания сыновей хватало. Вот прям более чем. Сверстники тоже, понятно, не рисковали. В основном из-за братьев, конечно, и отца, чего уж там. Но я, если честно, и сама могла за себя постоять. И хоть мама пробовала мой боевой дух ломать и вообще воспитывать как девочку, вынуждена была с отцом соглашаться. Пока учится хорошо и учителям не хамит, пусть ведет себя как хочет», — безапелляционно заявил как-то папа на семейном суде, совете. «А то, что Зайцеву синяков наставила, так мне не хватало еще в детские разборки лезть. Сегодня дерутся, завтра целуются, а я дураком выглядеть не хочу. Еще не хватало с Зайцевым целоваться», — запоздало возмутилась я. «Ша, молекула, цыкнул на меня папа, а потом подмигнул и добавил: «Все море наше». «Вот ты всегда ей потакаешь?» — покачала головой мама, хотя она вообще-то с отцом не спорила. При нас, по крайней мере. Просто тогда сильно из-за тети Иры, мамы того самого Зайцева и своей лучшей подруги по совместительству, расстроилась. «А ты посмотри, во что дочь превратилась! Вытянулась, меня уже догнала. Худющая, вся в синяках и ссадинах. Не девочка, а бродячий котенок». «Инна, включи логику», — миролюбиво посоветовал папа. «То, что вытянулось, это хорошо, в нас пошла, в Богоевских. А что сорванцом растет, пусть ее. Ну, скучно ей с девчонками, а с пацанами, имелось в виду, конечно, с братьями, и веселей, и безопаснее. И за себя постоять умеет». «Другие девочки платьем радуются», — не унималась мама. «А Майе маску с ластами подавай и скутер». «Одобряю», — хлопнул ладонью по столу папа. Не успела я обрадоваться, как коварно добавил: «Но и платье тоже купи. Самое дорогое, под мою премию. Чтоб все эти...» — он растопырил пальцы и поморщился. «Рюши эти ваши там, ага, и рукава чтоб фонариком». «Папа!» — на этот раз очень искренне возмутилась я. «Ну какие еще фонарики?» «Ладно, ладно», — буркнул папа, усмехаясь в усы. «Давайте, что ли, чай пить?» И мама притихла, загадочно улыбаясь. Просто то, что папа не понаслышке знал о рюшах и рукавах фонариком, на чем, собственно, его познания касаемо женской моды и заканчивались, очень просто объяснялось. А именно, маминым свадебным платьем, которое до сих пор любовно хранилось, присыпанное надеждой, что когда-нибудь и Майя его наденет в шкафу. Я, понятно, в этом сомнительном во всех отношениях действии участвовать не собиралась, а вот историю о том, как маме хотелось тех самых рюш и фонариков, и папа, чтобы достать то самое необходимое, задействовал все свои связи и таки нашел то самое платье. «ГДРовское», — гордо заявляла мама, буквально перед самым посещением ЗАГСа, слушала с удовольствием. Вообще, мама меня любила, хоть и подчас очень уж беспокойной любовью. А папа баловал, нещадно, и братья любили тоже. И пусть порой, особенно в том, что касалось мальчиков, которым я нравилась, эта любовь выглядела как немотивированная агрессия, точно знаю, любили. И вот сейчас какой-то там выходец из сумасшедшего магического, что тут у них, средневековье, первобытно-общинный строй, не суть, будет рычать на меня, обзываться и говорить: «Заткнись?» Ну, это, знаете ли, ни в какие ворота. Но мое молчание, видимо, было ошибочно истолковано как покорность. Больше не рычали. Вместо этого хлопнули в ладоши, и вспыхнул свет. Такой яркий, что я зажмурилась. А когда открыла глаза, стало понятно, почему их так резануло. Просто я стояла в центре светящегося четырехугольника, причем за границей света оставалась, пусть не та же тьма, но все же полумрак. Прищурившись, разглядела в этом полумраке высокую кровать под балдахином, на которой вальяжно развалился темный плечистый силуэт.